Сиа Мьюзик. Жанави. Давайся, если хочешь мне дай пару встреч, так, ну а после вам бай-бай. Я не обижал типа, детка, ну-ка, don't cry. Я не заливал в уши про любой фол, но я не как все эти типы. Ради тебя готовы на все. Я не ношу подарки, цветы. Зацепил твой взгляд, ты молча ушел. Я летаю высоко, мое фото на билборд. Делать это так, будто это так стильно. Тема за любовь, выбивая я пинг-конг. Знаешь себе цену, я купил тебя за пинг-ко. Друзья, отношения, детка, о чем ты? Не зарекайся, мне всюду твердили. Так-то мне похуй, но это девчонка. Бля, но она меня так зацепила. Но она меня свела с ума и перевернула все вверх дном, будто цунами. Я и сам не знаю, что между нами. Но ты меня зацепила, но ты меня зацепила. Но ты так зацепила. Но ты меня зацепило. Но ты Взорвали мой телефон вопросами, где ты? Я не в зоне доступа, вы не дождетесь ответа. Не хочу вас видеть снова, уходите с рассветом. Я хочу побыть один, я хочу побыть один. Слышишь? По городу один, зависаю лишь в баре. И каждая особа хочет быть со мной в паре. Сука, лечится любовь, да что ты, а не знаешь, в этом я не жарю. И тебе не расскажу, нет, нет цветы. Ни подарки здесь, тупо нет цветы. Как они подлетать за миг, чтобы как-либо тебе тупо угодить. Но она меня свела с ума и перевернула все вверх дном, будто цунами. Я и сам не знаю, что между нами. Но ты меня зацепила, но ты меня зацепила. Но ты так зацепила. Но ты меня зацепило. Но ты Меня зацепило. Но ты.